Глава 44. Техника драконьего дыхания. В фехтовальном зале толстяк бессильно сел на пол и тяжело сдышал. Взгляд у него был рассеянный, а вид был измученный. Баор тихо обратилась к Тайку. «Тайк, братец Сунцянь такой несчастный!» Тайк презрительно кивнул. «Жалкий слабак». На самом деле толстяка нельзя было считать слабаком. Он сумел 10 раз повторить укрепляющее упражнение, и только затем из-за нехватки физических сил вынужден был сесть на пол, чтобы передохнуть. Сунцян и сам не ожидал, что за столь короткий промежуток времени добьется таких успехов. Тем более дыхательная техника, которой Цзуи только что обучил его, оказалась намного сложнее, чем те вещи, что он изучил ранее. Это была какая-то фантастика. Данная дыхательная техника должна была соблюдаться во время выполнения укрепляющего упражнения из рыцарской техники закалки тела. Поначалу Сунцян не воспринял это всерьез, полагая, что дышать – это так просто, и что он быстро и легко овладеет дыхательной техникой. В итоге, после нескольких попыток, он отведал вкус страданий и даже чуть не упал в обморок. А ведь Цзуи преподал Сунцяну всего лишь самые элементарные знания по технике драконьего дыхания. В мире Саардии техника драконьего дыхания и рыцарская техника закалки тела уже долгое время передавались из поколения в поколение, их история насчитывала 5 эпох, то есть 50 тысяч лет. В давние времена измерением Саардии правили драконы, а все остальные разумные существа, включая людей, являлись рабами и объектами охоты у драконов. Чтобы разрушить драконье господство, люди непрестанно стремились к могущественной силе. Им пришлось пожертвовать несметным количеством жизни и усилий, чтобы узнать секреты энергии Ци и магии, которыми владели драконы. В связи с этим стали постоянно появляться в большом количестве рыцарей и чародеи, которые в конечном счете нанесли поражение высокомерным драконам и вынудили тех сбежать в другое измерение. Так началась новая эпоха в мире Саардии. История показывала, что техника драконьего дыхания и рыцарская техника закалки тела произошли от драконов, и за 5 эпох можно сказать более точно до идеального состояния. Поэтому не стоило недооценивать данные техники. Видимо, Сунцян в прошлой жизни совершил великое добро, раз ему повезло стать первым человеком, который на Земле начал постигать рыцарскую технику закалки тела и технику драконьего дыхания. Да еще и под личным руководством такого могущественного паладина, как Цзуи. «Вставай!» Цзуи шлепнул толстяка по плечу деревянным мечом. «Иди наружу, пробеги несколько кругов». «Ага!» Сунцян, стиснув зубы, с трудом встал и тяжелой поступью вышел во внешний зал, чтобы там побегать. Цзуи, небрежно отшвырнув деревянный меч в сторону, холодно произнес: «Впредь как следует оттачивай вещи, которыми я тебя обучил. Когда все будешь выполнять на должном уровне, научу тебя новым вещам». Будучи преподавателем в центре единоборств, Цзуи в полной мере исполнил свои обязанности, даже дал Сунцяну шанс изменить свою судьбу. А дальше уже все зависело от самого Сунцяна. Если он сможет соответствовать базовым требованиям, тогда Цзуи будет не против дать ему больше новых знаний, даже будет готов сделать из него первого рыцаря Земли. Но если Сунцян не будет отвечать требованиям, то каким бы одаренным или усердным он ни оказался, Цзуи не станет впустую тратить на него время. Бац! Только Цзуи замолк, как деревянный меч упал точно на фехтовальную стойку. Сунцян вздрогнул и, сжав кулаки, промолвил: «Учитель, я обязательно буду стараться!» В его теле из ниоткуда появились силы. Ускорив шаг, он вышел из фехтовального зала. Цзуи переключил внимание с толстяка на свою послушную девочку. На его лице показалась нежная улыбка. «Золотце, подойди. Дай-ка папе посмотреть, как ты уже умеешь фехтовать». «Хорошо». Баор, сжимая драконов меч, гордо задрала головку и уверенно промолвила: «Папа, смотри!» «Гав-гав!» Тайк подбодрил ее своим лаем. Под пристальным взглядом Цзуи Баор начала добросовестно отрабатывать выученные только вчера приемы из крестового фехтования Империи Фестон. Ранее, когда Цзуи обучал Сунцяна технике драконьего дыхания, Баор вовсе не сидела без дела, а тоже тренировалась. На лбу выступил пот. При виде тренирующейся дочери Цзуи хотелось рассмеяться. Он вчера обучал Баор фехтованию крестообразным мечом, но не учил ее во время выполнения приемов издавать какие-либо выкрики наподобие «х» или «ха». Непонятно, откуда девочка научилась сопровождать приемы выкриками. Это действительно было весьма забавно. Серьезное выражение ее личика и прелестный голосок прямо-таки завораживали. «Ой!» Только что выполнив 4 приема, Баор опустила меч и, наморщившись, с печальным видом обратилась к Цзуи. «Папа, я забыла еще один прием. Как его делать?» Цзуи, хихикнув, присел на корточки и, обняв девочку, сказал: «Ничего, папа еще раз тебя научит». Баор снова заулыбалась. «Спасибо, папа». В результате Цзуи, обхватив своими руками руки девочки, снова обучил ее нескольким базовым приемам фастенского фехтования, а также исправил ошибки, которые недавно заметил в ее движениях. Хоть Цзуи обучал Баор фехтованию, на данный момент основная цель была закалить тело девочки, а не сделать из нее настоящего мечника или рыцаря, она была еще слишком маленькой. Тем не менее, Цзуи обнаружил, что Баор не только была смышленой, но и от природы была одарена в фехтовании. Несколько приемов, которые нельзя было считать слишком простыми, девочка выполнила должным образом, она достаточно быстро все усваивала. Поэтому Цзуи с гордостью предположил, что должно быть это его природные таланты передались ей по наследству. Он был очень одарен в боевых искусствах. Когда-то Шанхэ хотел воспитать из него первоклассного профессионального фехтовальщика. Баор еще немного сама потренировалась, после чего Цзуи махровым полотенцем вытер с нее пот и сказал: «На сегодня хватит. Папа сейчас отведет тебя к сестрице». Баор послушно кивнула. «Ага». Цзуи покинул вместе с Баор фехтовальный зал и снова вернулся в кабинет Шан Юлинь. Занимавшаяся в этот момент счетами Шан Юлинь с любопытством спросила: «В чем дело?» «Мне нужно отлучиться по кое-какому делу», — Цзуи объяснил. «Присмотри, пожалуйста, за ней». Шан Юлинь охотно отозвалась. «Не вопрос». Она подмигнула Баор, будто у них был какой-то общий секрет. Цзуи, усмехнувшись, поручил девочке: «Оставайся здесь с сестрицей, никуда не убегай и не шали». Он пообещал: «Папа скоро вернется, а в полдень сводит тебя куда-нибудь пообедать». «Правда?» Баор приятно удивилась и спросила: «Тогда можно и сестрица Юлинь с нами пообедать?» И когда она успела так сблизиться с Шан Юлинь, даже не забыла пригласить свою сестрицу на обед. Цзуи все же ответил: «Можно». Шан Юлинь улыбнулась. «Спасибо, но сестрице в полдень нужно вернуться домой, поэтому у нее не получится с вами пойти». Она взяла Баор за руку. «Как-нибудь в другой раз». «Ну ладно». Баор слегка разочаровалась, поскольку до этого Шан Юлинь угостил ее кремовым тортом, поэтому она хотела пригласить сестрицу на совместный обед. Цзуи погладил ее по голове, после чего покинул центр единоборств. Он вышел из здания Цзепин и уже в скором времени во весь опор мчался на своем мотоцикле Харли Дэвидсон. Спустя 10 с лишним минут его взору предстал выполненный в форме огромной ракушки Ханчжоуский международный выставочный центр. Цзуи нашел поблизости место для парковки, остановился и снял шлем, но не стал снимать солнцезащитные очки. Он издалека окинул взглядом выставочный центр, где прежде появился из другого мира. К настоящему времени китайский международный аниме-фестиваль 2019 года уже завершился. На входе в здание уже висели другие баннеры. Цзуи неторопливо прошел по длинному тротуару до ювелирного магазина, расположенного в окрестностях выставочного центра. Драгоценное счастье. Как и при первом визите Цзуи, у входа в магазин «Драгоценное счастье» стояли две красивые сотрудницы, он еще запомнил внешность одной из них. Но на этот раз Цзуи не вошел внутрь. Он встал перед витриной магазина и через толстое стекло заглянул внутрь. Цзуи пришел проведать директора магазина Гуань Жушана. Нужно уничтожить зло без остатка. Ликвидировав прошлым вечером кабана и клоуна, Цзуи уже отнес этого закулисного подстрекателя к вражескому лагерю и занес его в список тех, кого необходимо убить. Цзуи вскоре отыскал свою мишень. Сегодня торговля в драгоценном счастье шла неплохо, в магазине находилось много покупателей, поэтому Гуань Жушан тоже вышел встречать клиентов. Он в данный момент советовал молодой паре кольцо с бриллиантом, но внезапно почувствовал, как затрепетало его сердце, и невольно обернулся в сторону витрины. За окном ходил беспрерывный поток людей, ничего странного не происходило. И силуэта Цзуи тоже не было видно.